До сих пор у меня не было времени даже для того, чтобы осмотреться. Все произошло слишком стремительно. Схватка с волкодавами, появление Бартоломея, отправка Арии к Спейсу. Лишь сейчас у меня появилась возможность бросить взгляд на плато, куда так упорно приглашал меня Бартоломей. Даже отсюда, с большого расстояния, оно выглядело необычно. Вопреки всем законам природы, над ним клубились черные грозовые тучи. Очень странно выглядела черная клубящаяся завеса, раскинувшаяся над одной, отдельной частью пустыни. Весь остальной воздух до самого горизонта оставался кристально чистым. На небе ярко сверкало беспощадное, раскаленное солнце. И только над плато, четко очертив его границы, висели плотные тучи, время от времени озаряемые вспышками молний. Мне никогда не приходилось видеть грозу в пустыне. И надо признать, это зрелище вызвало тревогу, почти страх. Но был и другой результат. Увиденная мной картина заставила меня последовать за Бартоломеем. Что бы там ни происходило, я не мог исключить того, что имею к этим событиям самое непосредственное отношение. Через какое-то время наше стремительное продвижение в сторону плато замедлилось, потому что поверхность каменистой почвы, сменившей песок вблизи горного массива, во всех направлениях пересекли глубокие трещины, больше похожие на тектонические разломы. Я хорошо помнил, что раньше их здесь не было. «У вас что, вулкан просыпается?» Бартоломей даже не обернулся, и мой вопрос остался без ответа. Я бы и не услышал его, потому что гром, сопровождавший бушевавшую над плато грозу, слился в непрерывный гул, напоминавший артиллерийскую канонаду. Мы подошли к началу тропы, по которой я поднимался на плато в свое предыдущее посещение. Только теперь я увидел водопад, которого здесь не было раньше, и остановился, потрясен открывшимся передо мной зрелищем. Со 100-метровой высоты низвергалась вниз река темно-багрового цвета. Она напоминала гигантскую застывшую сосульку. Наши реакции все еще не позволяли видеть никакого движения в окружающем мире. Я уже почти догадался о том, что это такое, прежде чем услышал ответ на свой невысказанный вопрос. «Это кровь. Нам надо спешить. Времени остается совсем немного». Мы полезли вверх по круто, уходившей до самой кромки плато тропе. Почва содрогалась от непрерывных подземных ударов. Сверху то и дело срывались камни и неподвижно застывали в воздухе. Нам приходилось уклоняться от этих булыжников, словно воздушные шары, повисших в воздухе. Я двигался, как в тумане, механически повторяя одни и те же движения. Должно быть, поэтому я не заметил момента, когда мои реакции вернулись к норме, и время обрело свой обычный ход. Раньше, после такого длительного периода ускоренных реакций, шок свалил бы меня с ног. Теперь же я не чувствовал ничего, кроме нараставшего ужаса. Он низвергался на нас сверху вместе с кровавым водопадом, и каждый следующий шаг давался труднее предыдущего. Бартоломей первым достиг конца тропы и теперь стоял, поджидая меня на краю обрыва, скрестив руки на груди, словно лишний раз желая подчеркнуть свое нетерпение. Когда я, с трудом преодолев последние метры подъема, оказался рядом, он прокричал, перекрывая непрерывный грохот грома: «Смотрите! Это лишь начало того, что вы натворили».